два совершенно различных сильных характера, Сталин и Троцкий, ужиться они не могли. Кто-то должен был взять верх. Сталин искал опору. И те, кто примыкал к нему, безусловно признавая за ним лидерство, становились соратниками на всю жизнь. В этом отношении особая роль выпала на долю Ворошилова и Буденного. В руках Троцкого большая часть общевойсковых армий. Но такая армия – организм нестабильный, быстро меняющийся. Текучка бойцов и командиров, изъятие частей и целых соединений способны за короткое время обновить личный состав, изменить настроение, ориентацию. А конная армия – это совсем другое. Взвод, эскадрон, полк, ячейки крепкие, почти нерасторжимые. Свои традиции, общие заботы о конском составе и многое другое связывали в кавалерии людей. Это и учитывал Сталин, активно поддерживая, продвигая по инстанциям идею создания мощного кавалерийского соединения. И обязательно под руководством Буденного и Ворошилова, которые относились к Троцкому, как и сам Иосиф Виссарионович. Проверенные по Царицыну люди, такие как Щеденко и Пархоменко, помогут укрепить руководство во всех звеньях, выдвинут на командные должности надежных людей. Это будет такой орешек, который не по зубам никакому противнику, ни белогвардейцам, ни Троцкому. Глава 19. Два дня Иосифа Виссарионовича мучил насморк. Он не расставался с большими носовыми платками, часто их менял. Сморкался стеснительно, отворачиваясь от собеседников. Голос его, и без того низкий, звучал еще глуше. Иногда он поводил плечами, будто в ознобе. «Обычная простуда?» «Нет, я уже неоднократно замечал, что такое состояние появляется у Сталина, когда он крайне возбужден, взволнован. Один или со мной, хмур, раздражителен, а на людях, наоборот, подчеркнуто спокоен. Говорит монотонней обычного. Все движения замедлены, заторможены». При первом знакомстве Иосиф Виссарионович показался мне весьма хладнокровным, не похожим на горячих, взрывчатых южан. Однако довольно скоро я убедился, что это лишь маска, что человек он очень впечатлительный, легко возбудимый. Но все эмоции подавляет усилием воли, постоянно держа себя в крепкой узде. Трудная жизнь приучила, тюрьмы, ссылки. А ведь это очень тяжело искусственно поддерживать такое состояние. Но вспыхнул бы, отбушевал, разрядился, и легче бы стало. А он давил в себе гнев, обиду, страх, не позволяя им проявиться даже в жестах. Сильные переживания лишь вызывали в нем столь же сильное напряжение воли для полного сокрытия чувств. Внешне он казался особенно невозмутимым. Но вдруг появлялись симптомы простуды, насморк, хрипота, озноб. Вероятно, организм нашел хоть какую-то форму нервной разрядки. По этой неожиданно вспыхнувшей его болезни я понял, насколько тревожился Иосиф Виссарионович, приехав в Великомихайловку. Он не был уверен, что все пройдет гладко, обернется пользой ему и общему делу. В любую минуту мог вмешаться Троцкий, воспротивиться созданию конармии, сорвать планы. Да и своенравный Семен Михайлович, полновластный хозяин кавалерийских дивизий, выдвигал совершенно неприемлемые требования. Он, к примеру, настаивал, чтобы в Реввоенсовет конармии вошли не только представители со стороны Ворошилов и Щеденко, но и еще два человека из его конницы. Уперся, с места не сдвинешь. Пришлось лавировать, убеждать. На последнем вечернем заседании я подумал. Все закончилось благополучно. Если мои предположения о здоровье Сталина верны, он должен поправиться в самое ближайшее время. Причин-то для напряжения больше нет. И действительно, за поздним обильным ужином на квартире Буденного он чувствовал себя гораздо лучше, свободнее, почти не сморкался. Охотно пил вино, произнес тост и даже косил глазами в сторону, хоть и не молодой, но весьма пригожей хозяйки с роскошными формами. Утром он уже не пользовался носовым платком, однако пережитое волнение еще сказывалось, его слегка познабливало. Когда сел в санки, укутался тулупом, так что лишь черная шапка виднелась. Отправились на передовую. Александру Ильичу очень хотелось увидеть кавалеристов в бою. Наши и неприятельские действия. Иосиф Виссарионович сказал, что тоже поедет. При случае он потом мог заявить, своими глазами видел, как сражаются отважные конники товарища Буденного. Нам повезло, и погода была хорошая, с бодрящим морозцем, и бой развернулся такой, какие случаются редко. Никто не ждал, что именно в этот день белая конница нанесет нам фланговый удар в районе населенного пункта Волоконовки. А затем, опять же по воле случая, сама окажется зажатой между 4-й и 6-й буденновскими дивизиями. На огромном ровном пространстве, на белых полях, столкнулись кавалерийские массы. Противники сошлись лицом к лицу. Огневой бой перерос в жестокую, дикую рубку. О том сражении немало написано. Я не буду подробно рассказывать о нем. Не это сейчас важно. Мы наблюдали за схваткой с холма, сами подвергаясь опасности. Видели многие подробности. А когда все кончилось, и стихли выстрелы, спустились на поле брани. Все мы, в том числе и Сталин, не были новичками на фронте, успели повидать и убитых, и раненых. Но на этом залитом кровью поле не просто убивали, здесь кололи пиками, рубили, кромсали саблями. Потом по трупам, повалявшимся раненым, несколько раз прокатились разгоряченные боем кавалерийские лавы. Кованные копыта коней топтали, обезображивали тела. Меня даже замутило от этой страшной картины. Ворошилов был бледен. Сталин удивленно, растерянно смотрел то в одну, то в другую сторону. Сказал, отступая от мертвеца с размозженной головой: «Это чудовищно! Семен Михайлович, что же это такое? Разве нельзя избегать таких ужасов и таких больших жертв?» За дословность не ручаюсь, не записывал тогда, но произнес Сталин нечто подобное. И Семен Михайлович близок к истине, приводя высказывания Иосифа Виссарионовича в своих воспоминаниях. Не уничтожать белых солдат, а громить, рассеивать неприятеля, брать в плен. Вот о чем говорил еще Сталин под впечатлением того боя. После смерти Сталина довелось слышать сомнения и даже упреки. Не мог, дескать, Иосиф Виссарионович произнести такое. Он ведь жестокий, бессердечный, твердый, как камень. Правильно было в нем и то, и другое, и третье. Но ведь не родился же он таким. Всему свое время. Глава 20. Ровно месяц, а правильнее всего месяц, потребовался конармии, чтобы дойти до Ростова-на-Дону и захватить некоронованную Деникинскую столицу. И не просто дойти по бездорожью, в зимнюю стужу, преодолев большие пространства, но и разбить в многочисленных боях лучшие части белых, расколоть надвое их фронт, освободить Донбасс.